Часть вторая. Иван Великий гудел над Москвой. 24 молодца гостинодворца раскачивали его медный язык. Шло молебствие о даровании победы русскому оружию над супостаты. Сегодня после обедни думный дьяк Прокофий Возницын по древнему обычаю в русской шубе, в колпаке меховом, в софьяновых сапожках вышел на постельное крыльцо, уже зараставшее крапивой и лопухами. Внятно множеству сбежавшегося народа прочел царский указ: «Идти на свейские города ратным людям войною! Быть на коне всем стольникам, стряпчим, дворянам московским и жильцам и всем чинам, писанным в ученье ратного дела». Давно ждали этого, и все же Москва всколыхнулась до утробы. С утра, пылью застилая улицы, проходили полки и обозы, солдатские жонки бежали рядом, взмахивали отчаянно длинными рукавами. Посадские люди во множестве жались к заборам от прыгающих по бревенчатой мостовой пушек. В раскрытые двери из древних церковок громогласно вопили дьякона «Победы!». Распахивались ворота боярских дворов, выскакивали всадники, иные по-старинному в латах и япончах, горяча коней, врезались в толпу, хлестали нагайками, сталкивались телеги, трещали оси, грызлись, взвизгивали кони. В Успенском соборе в огнях множества свечей слабый телом патриарх Адриан, окутанный дымами ладана, плакал, воздев ладони. Бояре и за ними плотную толщей именитые купцы и лучшие гостиные сотни стояли на коленях. Все плакали, глядя на слезы, текущие по запрокинутому к куполу лицу владыки. Архидьякон, разинув пасть, надув жилы на висках, возгласами победы, подобно трубе страшного суда, покрывал патриарший хор. Черна была мантия патриарха, черные лики святителей в золотых окладах, золотом и славою сиял храм. Купечество в таком множестве в первый раз допускалось в Успенский собор, в твердыню боярскую. Бурмистерская палата пожертвовала на сей случай 25 пудов восковых свечей, да многие именитые поставили отдельно свечи, кто в полпуда, а кто и в пуд. Дьяконов просили не жалеть ладана. Иван Артемич Бровкин, сопя от слез, повторял: «Слава! Слава!». По одну его сторону президент Митрофан Шорин самозабвенным голосом подпевал хору, по другую Алексей Свешников цыганскими глазами так жадно ел золото иконостаса, рис и венцов, будто вся эта мощь была его делом. «Победы!» — взревел, потрясая своды, пышно облаченный архидьякон. Красные розы, вытканные на ризе, его затянуло клубами.